Между экшен и снято. Какой момент в вашей жизни наиболее значим для вас? Тот момент, образ которого вы прокручиваете в голове из раза в раз на протяжении жизни? Момент, когда жена рожала нашу дочь. Я, как муж, вместе с ней прошедший курс по технике дыхания Ламаза, получил особое право находиться в родильной палате и наблюдать за всем процессом. На пике долгих мучений, когда на лице жены одновременно лопнули все капилляры, и оно покрылось ранами, будто исколотое иглами, в этот священный момент на свет появилась маленькая жизнь, а я расплакался. Какой фильм вы действительно хотели снять в качестве дебютной работы? Мой первый полнометражный сценарий назывался «Бронзовая лестница». Название я позаимствовал у Софокла, и здесь подразумевалась лестница, ведущая в ад. По сюжету таинственный специалист по подавлению профсоюзных движений исчезает, и вскоре в полицию начинают прибывать поочередно его отрезанные руки, ноги, уши и другие части тела. Главный герой – его сын и детектив, расследующий дело, постепенно узнает о страшных преступлениях своего отца. Со временем он начинает понимать мотивы преступника и даже сопереживать ему. Я планировал снять фильм с Шин Санильем и Ли Гиньоном в главных ролях. По атмосфере должна была получиться картина, снятая по сценарию американского писателя Дэшела Хэммета и поставленная Бернардо Бертолуччи времен «Конформиста». Однако, каждый, кто читал мой сценарий, лишь тяжело вздыхал и ничего не комментировал. Политическая ситуация тех лет не позволяла поднимать подобные темы. Что стало наибольшим разочарованием при работе над дебютным фильмом «Луна, мечта, солнце»? Кастинг. Певец Ли Сынчхоль по-своему старался изо всех сил и работал с полной самоотдачей. Более того, с учетом отсутствия опыта в актерской игре, он показал себя весьма неплохо. Однако его внешние данные не соответствовали моим ожиданиям. А поскольку я всегда считал, что внешность актера – это самое важное, мне было очень трудно с этим смириться. При создании фильмов кого вы представляете себе в качестве первых зрителей? На что вы обращаете внимание в этом контексте? Мою жену-домохозяйку, младшего брата-художника, покойного моего друга-режиссера Ли Хуна. Все как один, они просят меня не делать приторные фильмы. Есть ли в ваших фильмах сцена, которую вы считаете исключительно своей, вне зависимости от оценок окружающих? Финал трио. В тот момент, когда Ли Гюньон пытается повеситься, просыпается его дочь и зовет «папа», и он приходит в замешательство. В то мгновение, когда он одумался, раздается сигнал пейджера от незнакомого отправителя. Он вздрагивает, стул качается, а он теряет равновесие. И на этом фильм заканчивается. Он решает не умирать, и с данной точки зрения это хэппи-энд. Но он терпит неудачу в самоубийстве, к которому так долго шел. И с данной точки зрения это уже не хэппи-энд. Таким образом, не хэппи, хэппи-энд. Кино, как универсальный вид искусства, находится на пересечении живописи, литературы и театра. В чем же тогда разница между кинорежиссером и такими творцами, как писатели, поэты, художники? Необходимость много говорить. Немало писателей, поэтов и живописцев являются немыми, а вот немого режиссера сложно себе представить. Какой этап создания кино ваш любимый? Конечно же, работа на съемочной площадке. Между мотор и снято. Мгновение, когда вся вселенная фокусируется на лицах актеров. Ведь жизнь каждого человека на съемочной площадке, в том числе и моя, зависит именно от этого. В какой момент вы ощущаете дисгармонию с миром? И как вам удается преодолевать подобные моменты? В те годы, когда я не мог снимать фильмы, мне приходилось появляться на разных телешоу, чтобы сводить концы с концами. В какой-то момент я стал кинокритиком, наиболее часто появляющимся на телевидении и пишущим для самых разных изданий. Это было сущим кошмаром. Ловить себя на том, что повторяю, словно попугай, бессмысленные реплики, написанные сценаристами. В такие дни я возвращался домой и мертвой хваткой цеплялся за свои новые сценарии, пытаясь позабыть этот кошмар. Как вы считаете, в чем самое главное отличие между созданием фильмов здесь, в Корее, и в Голливуде, Европе или где бы то ни было еще? Необходимость работы на корейском языке. То есть в корейском языке часто не заканчиваешь предложение существительным, как в других языках, а выбираешь из ограниченного числа глагольных окончаний и используешь одно, что влияет на стиль и построение диалогов в кино. Кто из творцов является для вас источником постоянного вдохновения? Начиная с первого курса университета и по сей день, Иоганн Себастьян Бах и Уильям Шекспир. Первый о жизненной свободе, царящей в строгости, второй о слабости и величии человека, борющегося со своей судьбой. Но в последнее время философские вопросы, которые поднимаются в Бонабона и Гораси Микио, воистину ставят меня в тупик. Аж ладошки потеют. Что вы написали бы на своем надгробии? Он снял 69 полнометражных и 35 короткометражных кинофильмов, а также написал сценарии к 48 картинам. Здесь покоится человек, который для кинорежиссера был относительно неэгоистичен. Каким вы видите будущее кинематографа? С одной стороны, это мир подростков с видеокамерами в руках, с другой — Голливуд, в котором убрано режиссерское кресло, а продюсеры, сценаристы, операторы, актеры и монтажеры собираются вместе, чтобы обсудить и вместе создать фильм. Данное интервью было взято для специального выпуска «201 любимый режиссер кино» к 6-летию корейского кинокритического журнала «Кино». На тот момент я только закончил работу над объединенной зоной безопасности и был пока еще не настолько любим, чтобы оказаться включенным в основную часть статьи, а мои ответы на вопросы поместили в приложение, то есть в раздел «Плюс Альфа». Помню, как, получив это красивое издание, улыбался, сравнивая свои ответы с ответами коллег.